Девушки, существа сердобольные, даже таким придуркам они готовы дать шанс, в надежде, что те исправятся. Надеюсь, что она все же не из таких, но вся эта проблема решается довольно легко. Знаешь, Ольга, отчего представителей клана Веласко не принято пускать в приличные дома, светским тоном поинтересовался я у своей родственницы. Почему? Растерянно переспросила та. Говорят, они так пропахли навозом, что это передается по наследству, объяснил я, не глядя на Уга. Родоначальник клана Веласко больше 200 лет работал кучером у старика Армана Салазара. Лишь благодаря его милости, им был дарован титул. Но запашок остался. Не все могут достойно принять правду. Вот и Уга, услышав это, побагровел. Ты, не договорив, он резко обернулся к Ольге. А ты, что молчишь, дура, где ты нашла этого клоуна, неважно. Я не стерплю. Снова прервав собственную истерику, он повернулся ко мне и вскинул руки. Из кончиков его пальцев сорвались и во все стороны полетели ядовито-зеленые искры. При этом он снова начал орать. Никто не смеет оскорблять род Веласко безнаказанно. Я сразу же угадал заклинание, которое он использовал против меня. Это слабая версия кислотного дождя. Похоже, что даже среди Веласко он не может похвастаться какими-то серьезными силами. Но я не мог ему позволить портить обстановку в доме и ранить мою родственницу. К счастью, Ольга догадалась сразу же нырнуть за большое кресло, причем вовремя. Несколько капель кислоты с мерзким шипением упали на пол, где она только что стояла, и прожгли паркет. Я же уклонился совершенно машинально, с удовлетворением отметил, что старые боевые инстинкты по-прежнему меня не подводят. И, пока Уга готовился выпустить очередную порцию кислоты, я мгновенно рванул к нему, сокращая дистанцию, и одним движением приложил пальцы к его шее. Скверно тут же начало перекачиваться из его организма в мои энергетические каналы. Два болванчика Амбала, которые до этого ни во что не вмешивались, спохватились только сейчас. Они переглянулись и синхронно потянулись за пазуху. Сейчас посмотрим, что они там приготовили и решили явить миру. Неодаренные для меня угрозы не представляли, будь у них за пазухой хоть двуручный фламберг, так что я отвлекаться на них не стал. Лишь крепче схватил Уга, ожидая, пока энергия покинет его тело. По плану, после этого он больше не сможет мне сопротивляться. И вот тут-то мы с ним наконец-то нормально побеседуем. Без криков и истерик, на которые у него уже не будет сил, я разузнаю все о законности его претензий на мое имущество. Или Ольгина, что, впрочем, без разницы. Это имущество клана, а я, его глава. Веласко, который в первую секунду еще как-то трепыхался, теперь почти полностью обмяк в моих руках. Пришлось даже удержать его, чтобы не грохнулся. Заодно я специально встал так, чтобы его неудачники-телохранители не могли на меня накинуться сразу же из опасения навредить своему патрону. Однако, когда последние крохи скверны покинули тело Уга, я внезапно понял, что что-то пошло не так. Как некромант я не мог ошибиться. Уга мгновенно умер. Но почему? Я всего лишь хотел лишить его сил и не делал ничего сверх необходимого. Ладно, разберусь с этим потом. Его слуги ведут себя чересчур активно и могут повредить какое-нибудь ценное имущество. В этот момент каждый из них уже вытащил какое-то странное, совершенно незнакомое мне оружие, похожее на черный бумеранг, только устроенный гораздо сложнее, и, судя по всему, из металла. Они подняли руки и направили его на меня одной из сторон. На всякий случай я пригнулся. Не зря. Раздались громкие хлопки, а надо мной пронеслось что-то очень быстрое, хотя и маленькое. Очень интересно, как это устроено. Я рванул в сторону одного из них и вложил в удар часть своей силы. Неодаренному этого хватило, чтобы отлететь на пару метров. Он отлетел бы и дальше, да стена помешала. Все, один готов, а второй, бах, бах, бах. Оружие своим звуком передавало панику владельца. Что же они все такие шумные, невыдержанные? У мертвей что ли никогда не видели? Второго слугу по моему приказу атаковал Фред. Ну как атаковал? У мертвей второго уровня, далеко не самый расторопный воин. Так что я стал свидетелем тому, как оставшийся в живых Амбал выпустил из бумеранга в его сторону сразу несколько каких-то мелких снарядов. А потом страшно удивился, видя, что Фред никак на это не реагирует. Я даже не подумал вмешиваться. Когда еще увидишь применение современных технологий в условиях, приближенных к боевым? Почему приближенных? Бой – это когда у противника есть хоть малейшие шансы, а так – это учение. Так что пока Амбал шокированно что-то лопотал, Фред сумел основательно прицелиться и одним точным движением запустить чугунное кухонное орудие смерти прямиком в голову несчастного. От мощного удара последний неприятель мгновенно скончался, а я оглядел поле битвы. Да, не совсем тот итог, на который я рассчитывал, но слуги лишними не бывают. Из-за кресла поднялась побледневшая Ольга и почему-то шепотом спросила: «Они живы?» В этом вопросе было столько надежды, что мне стало даже жаль ее расстраивать. «Увы», — покачал я головой, — «но ты не бери в голову. Сейчас Фред здесь все приберет». «Приберет», — ошарашенно повторила за мной Ольга, — «ты хочешь избавиться от трупов?» «Ну и вопрос, все никак не привыкну, что она не училась некромантии. Кто же избавляется от ценных ресурсов? Мы просто перенесем их в подвал». «Под подвал?» – изумилась девушка. «Но здесь нет никакого подвала. Так ты даже этого не знаешь? Ну, какая из тебя хозяйка? Кажется, с тем, кому на самом деле принадлежит это помещение, мы уже определились». Ольга сразу надулась из-за моих слов, и даже трупы для нее временно отошли на второй план. «Это еще не доказано. Сначала покажи». «Разумеется», – улыбнулся я и пошел в сторону того, что теперь стало верандой на заднем дворе этого дома-конюшни. Ольга шла следом, как и Фред, который перекинул через плечо труп Уга. Когда мы добрались до нужного места, я с сожалением отметил, что несколько досок пола придется вытащить. Ольга тут же возмутилась. «А что, если там давно уже ничего не сохранилось? Денег на ремонт у меня нет. Мне кажется, это последнее, что должно тебя сейчас волновать», — заметил я, кивком указывая на труп. Все протесты сразу же стихли. Она даже сама притащила из кладовки ломик и еще пару инструментов, чтобы ускорить работу. После чего Фред, отложив Уга в сторону, приступил к делу. Я же вернулся в прихожую и вложил в два других трупа толику своей энергии, чтобы остановить процесс разложения. А заодно мне было очень интересно изучить то странное оружие, из которого они стреляли. Я вынул его из пальцев одного из них и повертел в руках. Издалека не было заметно, сколько в нем разных мелких деталей, но теперь я даже невольно восхитился простотой и изяществом задумки. Судя по всему, рычажок на одной из его частей запускает механизм, который с силой выталкивает снаряд. Вот только, что дает ему достаточно давления для такого толчка. Точно не магия. В комнату вошла Ольга. Очевидно, она не слишком уютно себя чувствовала одна в компании трупов, пусть даже один из них двигался и работал. «Что это?» — решил спросить я у нее. «Ты, правда, не знаешь?» — удивилась она. «Это обычный пистолет». «Пистолет, значит. И как он работает?» «Ну, там нажимаешь на курок, а потом из него вылетает пуля», — немного смутилась Ольга. «Исчерпывающе. Ладно, после сам изучу подробней, а лучше поищу специалиста по данному вопросу. Владельцы о своем оружии, увы, уже ничего не расскажут. Все же я некромант, а не медиум». «Пойдем обратно», — обратился я к ней. Фред уже должен был закончить. Она кивнула, и мы вновь пошли к веранде. Я снова прокрутил у себя в голове недавний бой, и я им был совершенно недоволен. От той мощи, которой я владел ранее, остался хорошо если 1%. Я просто чудовищно ослаб. С такими неудачниками, как наши сегодняшние гости, конечно, хватит и этого. Но, правды ради, я сейчас нахожусь примерно на той же ступени силы, что и этот жалкий Юга. Слишком долго я спал, энергетические каналы в моем теле едва функционируют. И мало того, что они просто хуже реагируют на передающуюся энергию, так еще и самой этой энергии кот наплакал. А я-то привык оперировать совсем иными массивами магической силы. И теперь чувствовал себя, словно иссушенный жаждой путник в пустыне. Вот только вместо оазиса она могла мне предложить только лужу, полную ртути. Да, как бы мне не хотелось этого признавать, но единственный способ, которым я могу сейчас относительно быстро восстановить свои энергетические резервы, это скверно. Не ложиться же в гроб еще на 50 лет, пока мир стремительно катится в бездну. Да ладно бы мир. Я перевел задумчивый взгляд на Ольгу. Неужели она и впрямь последняя представительница рода Рихтер? Как мои враги вообще сумели это провернуть? Они ведь не только уничтожили моих потомков, но еще и вычеркнули из истории всю память о том, кем мой род является, и обо мне, соответственно, тоже. Даже моя далекая внучка, не представляю, в каком колене, не имеет никакого понятия о богатом наследии своего рода и никогда не слышала про Макса Рихтера. Но я-то знаю, кто она такая, знаю, кто мы такие, и я сделаю все, чтобы больше об этом никто забыть не посмел. Никто не имеет права так разговаривать с представителями моего рода, как этот мелкий чиновник, пришедший сюда качать права. Что ж, больше ему такая возможность точно не представится. Однако я все еще не мог понять, что же случилось в тот момент, когда я забрал из него всю скверну. Это ни при каких обстоятельствах не должно было его убить. Ослабить, безусловно, если уж он пользовался скверной в качестве магической силы. Хотя это крайне глупый и опрометчивый поступок, но не более. Если только... Ладно, сейчас все узнаю. Фред уже выковырил все нужные доски над полом. Ольга только и охнула, когда увидела под ними тайный люк, а затем с уважением посмотрела на меня. Похоже, что ее последние сомнения только что развеялись. Я же с удовлетворением отметил, что заклинание магического замка, который я здесь оставил еще 1000 лет назад, отлично сохранилось. А значит, никто мой подвал не разграбил. И то хлеб. Жаль, конечно, что ничего реально ценного в нем не хранилось. Но там хотя бы есть небольшая запасная лаборатория. Вот туда-то Фред сейчас угол и понесет. Я открыл замок и первым прыгнул вниз, своим появлением подняв тучи пыли. Однако стоит заметить, что подвал сохранился гораздо лучше, чем мой склеп. Особенно радовало, что здесь сухо. Пыль, ерунда. У мертвей сейчас быстро все приберет. Я зажег факел у входа и подождал, пока спустится Ольга и Фред. Девушка снова охнула. Тут еще и несколько комнат, как видишь. Первый зал подвала представлял собой идеально ровное круглое помещение с тремя дверями по разным сторонам. Лестница же, по которой мы спустились, находилась прямо в центре. Я прошел к одной из дверей и открыл ее, снова спровоцировав пыльную атаку. Да уж, ее здесь было так много, что она сумела нанести нам больше урона, чем Уга, заставив Ольгу закашляться. В новой комнате было много магического освещения, уже не факелы, а яркие лампы, которые, правда, пришлось подзарядить. Я с сожалением расставался с каждой крохой энергии, но сейчас это было необходимо. Также в эту маленькую лабораторию была подведена вода из подземного ручья. Так что, когда Фред положил на длинный операционный стол мертвого виконта, я дал ему новое задание, и умертвие покорно потащилось наверх за тряпками и ведром. Сам же я прошелся по комнате, осматривая полки. Что ж, вынужден признать, что практически все вещи, которые здесь хранились, истлели. Бинты, инструменты, даже то, что содержалось в стекле. Во всяком случае, открыв пару бутыльков и хорошенько принюхавшись, я понял, что не рискну использовать ничего из этих богатых запасов. А жаль, на полках осталось много разных мазей, настоек и эликсиров. Разве что яды могут еще пойти в дело, но, боюсь, что даже их смертоносность за 1000 лет давно выветрилась. Фред вернулся, и только, когда он отмыл мое рабочее место, я приступил к делу. Несмотря на положение, в котором я оказался, отказываться от хороших привычек не было ни малейшего желания. Я люблю последовательность и порядок, тем более в таком деликатном деле, как вскрытие. Я не мясник и привык к стерильности и аккуратности. «Что ты собираешься делать?» – спросила Ольга, когда Фред по моему приказу раздел Уга до пояса. Все это время девушка молчала, внимательно наблюдая за моими действиями и, видимо, переваривая все случившееся, но сейчас не выдержала. «Собираюсь посмотреть, что у него внутри. Вряд ли, его внутренности чем-то отличаются от других». Девушка с трудом подавила нервный смешок. «Вот и проверим». К счастью, в обморок падать она не собиралась. «Она же лекарь», — вспомнил я. «По крайней мере, сама так считает». Я направил поток энергии в руки, создав простенькое заклинание. Под моими пальцами возникло тонкое, нематериальное, но видимое со стороны темное лезвие. Четким выверенным движением я провел им по груди Уга. Ольга, наблюдавшая за мной во всех глаза, снова охнула. «Как у тебя это вышло настолько?» Она замялась. «Чисто?» «Да, именно. Я много раз присутствовала при вскрытии. Я ведь дипломированный специалист не только в магической медицине, но и в обычной тоже», — рассказала она. «Однако я никогда не видела, чтобы кто-то справлялся с этой работой настолько идеально, что не проронил бы капли крови. Да и твое заклинание такое я тоже вижу впервые. Отчасти в нем и дело», — пояснил я внучке. «Ни один физический инструмент не сможет сравниться по тонкости с теневым скальпелем. Кроме того, оно моментально запечатывает поврежденные сосуды и капилляры. Это одно из базовых заклинаний, которым учится каждый уважающий себя некромант. Но, Конечно, и опыт тоже имеет значение. То есть, от этой мысли она даже кулачки к груди прижала. Теоретически я тоже так могла бы. Правильно, девочка, ты на верном пути. Не только могла бы, но и обязательно научишься, сообщил я. Если захочешь, конечно. Закончив с очередной образовательной минуткой, я снова погрузился в работу, делая новые аккуратные надрезы то тут, то там, пока, наконец, не обнаружил то, что искал, и то, чего не хотел бы найти. Я превратил лезвие в лапки пинцета и аккуратно вытащил прямо из груди уга маленький белый, но очень мутный кристалл. Ошибки быть не может. Точно такие же кристаллы я добывал из очаговых монстров в далеком прошлом. Значит ли это, что лежащий передо мной труп уже не человеческий? Это такой же мутант, как и они, чью жизнь подпитывает одна лишь только энергия скверны. Стоило лишить его последней капли, как он моментально погиб. Я сделал еще несколько аккуратных надрезов, чтобы убедиться окончательно. Да, передо мной сейчас лежал не человек, а монстр в человеческом теле. Мир, во что же ты превратился, пока я спал? Глава 5. Ольга внимательно следила за вскрытием, и от нее не укрылось, что именно я вынул из тела мертвого виконта. Правда, отреагировала она совсем иначе, нежели я ожидал. «А во, это же самоцвет благодати!» — воскликнула она. «Откуда он взялся?» «Возник под влиянием скверны», — пояснил я, «той самой энергии, излишки которой ты выкачиваешь из аристократов. В нем она хранится и концентрируется. Что-то вроде магического источника, только чужеродного и враждебного обычному человеческому телу. А почему ты так удивилась? Эта штука стоит бешеных денег», — сообщила Ольга. «Прямо-таки бешеных», — с подозрением поинтересовался я. «Ну примерно, как мой доход за месяц», — прикинула она. «Если, конечно, на черном рынке продавать, а официально раз в 5 дешевле, но все равно немало». Я задумчиво уставился на Уга, невольно подсчитывая в уме возможную прибыль от истребления слабых одаренных. «Если в каждом из них хранится по такому кристаллу, то достаточно каждый день убивать всего по одному из них, и тогда додумать мысли я не успел». Потому что внучка, похоже, уловила в моем взгляде что-то такое, что заставило ее вздрогнуть и измениться в лице. «Не надо, дядюшка Макс», — попросила она меня, — «что не надо, о чем бы ты сейчас ни подумал, не надо, что ж эти современные люди такие нежные, не то, чтобы я и впрямь собирался устраивать геноцид аристократов, но помечтать-то можно. Был у меня в пору юности знакомый, по имени граф Раскольников». Отчаянный был человек, охотился на ведьм с одним топором. Времена тогда были тяжелые, бедность, не урожай. Платили за каждую старуху всего по 20 серебрушек. Так он количеством брал. 5 ведьм, уже золотой, приговаривал он, натачивая свой топор. Везде с ним таскался, чтобы в случае чего в дело пустить. Ладно, раз с Угом мы разобрались, надо бы проверить еще кое-что. К счастью, в лаборатории был не один длинный стол, так что мне не пришлось таскать туда-сюда трупы. И я просто приказал Фреду снять кофту и лечь на свободное место. В него стреляли из этого пистолета, и мне было очень интересно узнать, чем. Да и залатать слугу не помешает. А с ним что не так? Тут же заинтересовалась Ольга. Все-таки чувствуется в ней лекарь. Сплошное любопытство и никакой брезгливости. Впервые мне показалось, что новое наименование нашего дара не такое и неудачное. Тоже с людьми работаем. Делаем их лучше. «Надо вытащить снаряды», — объяснил я, внимательно осматривая его торс. «Что интересно, это орудие оставляло очень аккуратные маленькие дырочки. Не то, что привычные мне арбалетные болты или стрелы. Те чаще всего так разрывали ткани тела, что слабый некромант или лекарь вряд ли мог рассчитывать залатать несчастного без шрамов. Пули», — снова напомнила мне Ольга, — «они называются пулями». А я в этот момент как раз подцепил своим теневым пинцетом одну из них. Маленькая металлическая штучка, от которой веяло энергией скверны. Кажется, я уже перестаю этому удивляться. Но интересно, что в этой крохотной вещичке содержался довольно большой ее заряд. Да уж, попади такая хреновина в обычного живого человека, и он вряд ли сумел бы выкарабкаться. Но Фред живым уже не был, и для него это просто кусок металла, лишь слегка повредивший плоть. Я вытащил из его тела еще несколько пуль, попутно очищая их от скверны. В моем положении любая прибавка к энергии не помешает. Макс, решилась в это время Ольга на еще один вопрос, кто ты такой на самом деле? Глава и основатель нашего рода, разумеется, не задумываясь, ответил я ей. Разве ты еще сама не догадалась? Я да, но я не понимаю, где ты был все это время? Что случилось с нашим родом? Почему? Я жестом попросил ее замолчать, чувствуя, что она сейчас просто утопит меня в тысячи вопросов, и ответить одновременно на каждый из них уже никак не получится. А такие вещи все же нужно доносить до людей четко и последовательно. К тому же я еще успею поведать ей подробную историю нашего рода, ту, которую знаю, так же, как и много других вещей о нашем даре и возможностях. Но начать стоит с главного, того, что имеет значение прямо сейчас. Так, что я кратко рассказал ей правду, о том, что когда-то уже победил скверну в этом мире, о том, что провел ритуал восстановления, который должен был продлиться 50 лет, но длился 10 веков. И, конечно, о том, что в день, когда я погрузился в свой магический сон, наш род Рихтер был сильнейшим во всем мире, и никто не смел бросать ему вызов. Так что, Ольга, я и сам не знаю всего, подытожил я. То, что случилось за эту тысячу лет, для меня загадка, которую я теперь собираюсь разгадать. По мере моего рассказа на лице внучки постоянно менялись эмоции. Судя по всему, во многое ей верилось с трудом. Так что я не удивился, что первым делом она начала переспрашивать, правда ли я спал целую тысячу лет, правда ли наш род был могущественным, правда ли, что она сумеет научиться некромантии, и так далее. Тысячи подобных вопросов, на которые я старался терпеливо отвечать, даже на совсем уж глупые, вроде, уж не вампир ли я, оказывается, про этих странных существ Ольга читала в какой-то книжке, там они изображались бессмертными. Ее мир сегодня буквально перевернулся, так что я относился к этому с пониманием. Повторюсь, она еще неплохо держится. Сразу видно, что моя пра-пра-пра и так далее внучка. И когда мы приступим к урокам? Спросила она после того, как, наконец, усвоила всю полученную только что информацию. Я улыбнулся. Глаза Ольги горели нетерпением и азартом. Из этой девчонки точно должен выйти толк. Впрочем, как иначе? Она же Рихтер. Но, прежде чем приступать к обучению, нужно решить более срочные дела. Тем более, что мне и самому стоило бы многое узнать. Я снова покрутил в руках кристалл скверны и спросил: «Ты назвала это самоцвет благодати, верно? Скажи, а где их сейчас добывают?» «Ну, из мертвых аристократов их никто не вытаскивает, если ты об этом», — неуверенно начала она. «Да нет же», — покачал я головой, — «расскажи мне про нормальные способы. Раз такие самоцветы существуют, ценятся и продаются, значит, их откуда-то берут». Пришлось растолковать ей свои мысли, а то, похоже, она все еще сомневается в том, не кровожадный ли я маньяк, и это возымело эффект. Внучка сразу немного расслабилась и начала объяснять уже с энтузиазмом. Самоцветы обычно добывают чистильщики в особых зонах. Большинство из этих зон принадлежат аристократам, и они их зачищают своими силами, силами клановых чистильщиков. Но есть очаги и на государственных землях. Там разрешение на зачистку могут получить и независимые профессионалы. Разумеется, всю добычу в этом случае скупает казна. Только самоцветы? Нет, не только. Любые полезные и ценные трофеи и ингредиенты. А что насчет браконьерства? Кто контролирует, чтобы туда не пробирались чистильщики без лицензий? Кто следит за скупкой добычи? Ольга задумалась. Видно, для нее это был не самый простой вопрос, так что вскоре она честно призналась: «Я не знаю подробностей их работы, Макс, просто мне и в голову не приходило заниматься ничем подобным, вот и не интересовалась, но у меня есть хороший знакомый, чистильщик, если будет нужно, я вас познакомлю». «Нужно», кивнул я, «но не сейчас, честно сказать, я бы хотел в эту же секунду отправиться на охоту за монстрами скверны. Собрать с них как можно больше так необходимых мне трофеев и энергии. Но реальность такова, что вряд ли мне хватит сил для очистки даже самого маленького и слабого очага. Так что придется какое-то время подрабатывать лекарем». Эта мысль традиционно вызывала у меня всплеск веселья. Макс Рихтер, целитель. Вот же умора. Уже одно это говорит о том, что с нашим миром точно не все в порядке. «Кстати, а чем ты вообще сейчас собираешься заниматься?» — спросила Ольга, заставив задуматься уже меня. Точнее, я-то хорошо знал все ответы на этот вопрос. Но что именно я должен донести до нее? Пожалуй, проблемы мироздания можно пока оставить в стороне. Скверна разрушает мир и за тысячу лет добилась весьма серьезных успехов на этом поприще. Если поток скверны не остановить, то наша цивилизация неминуемо погибнет, и никакие попытки ее приручить или поставить себе на службу не помогут. С ней нельзя договориться. Когда-то я и сам размышлял, Нельзя ли использовать скверну, как источник энергии, не истребляя все очаги, сдерживать ее и разумно ограничивать? Но, сколько бы я ни моделировал будущее, проводя тысячи расчетов со своими соратниками, всегда выходило, что, если не выкорчевать скверну полностью, рано или поздно она одержит медленную, но неминуемую победу. Но справиться с этой пакостью – задача не на один день. Тут нужен серьезный и комплексный подход, так что и забивать этим хорошенькую головку внучки пока не имеет смысла. Так же, как и жаловаться ей на свою слабость. Это то, чего вообще нельзя показывать ни перед кем, ни при каких обстоятельствах. Хотя именно это и есть моя первостепенная задача – восстановить свою силу в как можно более сжатые сроки. Но есть и еще кое-что, что должно отозваться в ней со всей силой моей крови. «Ольга Рихтер», со значением произнес я ее имя, «я уже многое рассказал тебе про наш род, но все это касалось лишь прошлого. Сейчас у нас есть только ты и я». Она хотела что-то сказать, но я жестом ее остановил и продолжил. «Это совсем немало. Если хочешь знать, ты расскажешь мне все, что знаешь про современный мир, станешь моим проводником. Я же выведу тебя на совсем иной уровень силы. Силы, о которой ты даже не подозреваешь, а она и так уже есть внутри тебя. Течет в крови Рихтеров и ждет, когда ты к ней обратишься. И вместе мы, Ольга, покараем тех, кто посмел превратить наш род в прислугу для других одаренных. Мы возродим его снова, во всем великолепии, довольный своей немного пафосной, но, как я надеялся, вдохновляющей речью, я торжественно взглянул на Ольгу. Но, что странно, она почему-то покраснела. «Вос возродим?» – смущаясь, переспросила она. «Мы вдвоем, а я едва не хлопнул себя по лбу от досады. Вот же, и о чем она только думает. Разве я могу воспринимать ее иначе, чем свою внучку? Пусть даже далекую. Нет, когда я говорил о возрождении рода, то имел в виду несколько более возвышенные материи, а не подумывала о превращении Ольги в инкубатор для разведения маленьких Рихтеров. А вот она, похоже, поняла меня именно так. Вот же извращенка». Однако ответил я спокойно, по-отечески улыбаясь. «Я уверен, что выжили и другие, может быть, дальние наши родственники, но все равно те, в ком течет кровь некромантов. Мы отыщем их». «А да, конечно», сразу успокоилась она, хотя на секунду на ее лице будто бы мелькнула тень сожаления. «Пока мы разговаривали, я совсем забыл про Фреда, который все так же лежал передо мной на операционном столе. Ну, раз уж мне все равно надо его подлатать, пусть регенерирует свои ткани сам». Я перенаправил в него часть переработанной энергии скверны, которую получил от Уга. Ровно столько, чтобы перевести его на уровень выше. Так что теперь Фред, у мертвия третьего уровня, он стал чуть более ловким и сильным, запоминает больше команд и может потихоньку сам залечивать небольшие раны. К вечеру от пулевых отверстий не останется и следа. Закончив с этим, я приказал ему встать и снова одеться. Кстати, не помешало бы приобрести ему какой-то более приличный костюм, чем те тряпки, которые он носит сейчас. И то же самое, к сожалению, можно сказать и обо мне. Хорошо, что мне хотя бы не нужно к цирюльнику. Заклинание, оберегающее мое тело, заодно блокировало разрастание волос и бороды. Если бы не это, я бы проснулся похожим на сумасшедшего мохнатого лешего. «Поднимемся», — предложил я Ольге. «Фред пока перенесет сюда оставшихся будущих слуг, а я хочу взглянуть на закладную, которой так бравировал наш гость», — я кивком указал на Уга. «Конечно», — внучка с готовностью поспешила наверх. «Вообще, после нашего разговора она заметно воспрянула духом и даже наполнилась каким-то энтузиазмом. Как я и рассчитывал, моя речь оставила нужное впечатление, да и доказательств моим словам она получила достаточно, чтобы проникнуться ко мне доверием и начать воспринимать меня как старшего в семье. Вскоре мы стояли в ее рабочем кабинете, а она начала копаться в небольшом настенном сейфе, полном множества каких-то бумаг. Правда, искала она недолго. Я отметил, что, несмотря на обилие документов, хранятся они в полном порядке, аккуратно разложенные по папочкам. Вот, протянула она мне одну из них. «Здесь все, что касается дома». Пока я изучал бумаги, она взяла с полки какую-то веревку и одним концом вставила ее в свой смартфон. Кажется, так она его называла, а другим – в стену. Я не мог не поинтересоваться, что она делает. «Пытаюсь зарядить устройство», – нахмурившись, ответила она, «вот только реакции никакой, как будто сломалось». «Да, и я даже знаю, кто его сломал», — пришлось признаться. «Серьезно?» – удивилась Ольга. «Ладно, хорошо, что все важное я копировала на свой ноутбук». «Ноутбук?» – переспросил я. «Да, вот эта прямоугольная коробочка, которая лежит на рабочем столе», – показала мне внучка. После чего прочитала небольшую лекцию о том, что это и как оно работает. А попутно я понял, что не стоит мне его трогать, пока я неконтролируемо опустошаю предметы, работающие на энергии скверны. Но, встав за спиной у Ольги, я с любопытством наблюдал, как с помощью текстовых сообщений она договаривается со своим клиентом на сегодняшний сеанс лечения. Закладную я, к слову, тоже внимательно изучил. По всему выходило, что моей внучке предстоит еще выплатить немалый долг некому дворянскому роду Нильсон. Что интересно, я такой фамилии даже не знал. Очевидно, они получили титул в то время, пока я спал. «Ну что, все готово», — объявила Ольга, встав из-за стола. «Сейчас только достану старый телефон и вызову такси». Закончив с этими последними приготовлениями, мы вышли на улицу, а я еще раз осмотрелся вокруг. Уже, когда я сюда шел, то не мог не заметить, как сильно все изменилось. По сути, конюшня – это единственное здание, которое я смог узнать. А ведь раньше все земли на несколько километров вокруг принадлежали моему роду. Жаль, что вместе с замком исчезло и четко отлаженное производство. Практически целый городок, который обеспечивал род Рихтеров всем необходимым. Внутри стены замка умещалось огромное количество разных зданий. Казармы, мастерские, склады, архивы, лаборатории, ну и, разумеется, жилые помещения. От моего собственного крыла с шикарными хозяйскими спальнями до подсобных помещений слуг. И все это существовало и работало как единый механизм, без сбоев, заминок и проблем. Даже расположение здания и комнат внутри периметра было выбрано так, чтобы достигать наибольшей эффективности. Я всегда считал, что замок – это источник силы и сердца рода. И если он содержится в порядке, то и дела семьи идут отлично, как положено. А что теперь? Дом конюшня Ольги находился на одной улочке рядом с какими-то грязными ночлежками, возле которой даже сейчас, днем, толпились подозрительные типы. На углу я увидел пивнушку, где сомнительных личностей водилось еще больше, и вообще весь район производил удручающее впечатление. И с этим надо что-то делать. Точнее, понятно что. Я не рассматривал иных вариантов, кроме как вернуть родовые земли Рихтеров себе. Подъехало такси. Я еще вчера приметил эти новомодные кареты, в которые не нужно запрягать ездовых животных. А теперь, зная, как многое здесь работает, питаясь энергией скверны, сразу заподозрил неладное. Однако Ольга без лишних слов открыла дверь и занырнула внутрь обшарпанного от времени автомобиля. Теперь я знал, как они называются. И я тоже залез туда и сел, моментально чувствуя, как в меня полилась энергия скверны. Какая неожиданность. Водитель, который выглядел не лучше тех жуликоватых типов на улице, смачно выругался, когда понял, что его агрегат не заводится. Правда, потом снова натянул вежливую маску, извинился и предложил вызвать другое такси. Ольга сразу же согласилась. Но, когда мы выбрались наружу, я предложил ей пройтись. «Но зачем?» – удивилась внучка. «Хотя время у нас есть. Можем как раз зайти в торговый центр по пути, купить что-нибудь из одежды». «Прости, дядюшка», – мягко улыбнулась она, – «но то, что на тебе, уже изношено и совсем не подходит по размеру. Словно ты эти вещи с трупа снял». Она выпалила это сравнение на автомате и резко осеклась. Видимо, до нее дошел смысл сказанного, а заодно она догадалась, что это вполне может оказаться не шуткой. Похвальная наблюдательность. Я уже хотел рассказать ей про магические способы стерилизации ткани, но она резко сменила тему. «А заодно я покажу тебе клинику, в которой работаю, как волонтер. Тут как раз по пути. После приема неодаренных тебе тоже приходится отдыхать?» – спросил я. Она покачала головой. «Нет, даже после целого дня работы в клинике я чувствую разве что легкое недомогание. Не сравнить с тем, что происходит после лечения аристократов. А вообще, неожиданно призналась она, я думаю, что восстанавливаюсь быстрее многих лекарей. И после твоего появления, сомневаюсь, что это случайность. Мне всегда казалось, что у меня дома какая-то особая атмосфера». Она замялась, явно не зная, как объяснить, и я ей помог. «Ничего удивительного. Ты просто интуитивно чувствуешь потоки энергии, даже если не понимаешь этого. В этом районе пересекаются мощные силовые линии, и магия буквально прет из-под земли. Ты же не думаешь, что я случайно выбрал это место для своего замка?» Она серьезно кивнула. Да, значит, я не ошиблась, но вот что странно, этот район мало кому нравится. Ну, ты сам видишь, какой он бедный, аристократы здесь не селится. Да и обычные люди из тех, кто позажиточней, тоже обходят его стороной, потому что они здесь часто болеют. И друзья меня уговаривали отказаться от обязательств по закладной и устраивать жизнь где-то в другом месте. А вот мне здесь с первой минуты понравилось. Я улыбнулся. Ты просто почувствовала себя дома. Однако, странно, что эти земли не занял под собственные дома какой-то другой магический род. Неужели никто, кроме нас, не ощутил, насколько уникально это место? Мы прошли еще немного и, наконец, остановились у большого здания, которое сразу выделялось на фоне остальных, и не только размерами. Оно было гораздо новее остальных и просто кричало: «Обратите на меня внимание, вот и торговый центр, здесь мы можем купить одежду». Я кивнул и на всякий случай предупредил: «Рассчитаемся, когда получим гонорар». Ольга не удивилась: «Конечно, ты осмотрись, выбирай, я зарабатываю достаточно, чтобы можно было не экономить на простых вещах, да и ты получишь приличную сумму уже с первого раза». Мы вошли внутрь, и она сразу же куда-то упорхнула со словами: «Я пока отлучусь в отдел электроники, мне нужен новый смартфон». Я кивнул и на всякий случай отправил за ней ящерку, чтобы потом не искать. Теневой разведчик запрыгнул к ней на рюкзак и притаился так, что она его даже не заметила. Признаюсь, мне и самому было интересно здесь осмотреться, понять, что пользуется спросом в этом времени. Сам торговый центр не вызвал у меня удивления, по сути, это было похоже на крытый рынок или ярмарку, где множество лавочников предлагают самые разные товары. Какие-то из них мало изменились по сравнению с теми, которые я помнил. О назначении других я смутно догадывался, но были и такие, каких я никогда не видел. Так что мне и правда пригодится помощь Ольги, чтобы быстро во всем освоиться. Внезапно мой взгляд задержался на витрине с часами. Я ясно понимал, что это часы, но в мое время таких не делали. Все, какие я помнил, отличались достаточно крупными размерами. Эти же крепились на руке с помощью ремешка, как браслет. Интересный и удобный аксессуар. Кроме того, в отличие от многих современных изобретений, в них я не чувствовал энергии скверны. То есть это чистая механика, что добавляло им очков в моих глазах. Думаю, стоит приобрести одну из этих изящных безделушек. Решив это, я собирался отыскать Ольгу, но ящерка сама передала мне мыслеобраз. В одной из лавок этого торгового центра Ольгу окружили трое молодых парней, по виду аристократы, несомненно одаренные, но так по картинке определить уровень их силы я не мог. «Эй, цыпа, неужели некому подарить тебе телефон?» — подкатывал к ней рыжий худощавый парень с взъерошенными волосами. «Что, у тебя нет парня? Хочешь сразу троих?» — заржал его темнокожий друг. «Мы тебя не обидим, и удовольствие получишь, и в накладе не останешься». «Да ладно, она и так развлечься не против», — присоединился третий. «Да, кисуля». Ольга старалась не обращать на них внимания, пока эти трое вертелись вокруг, как назойливые мухи. Подкаты у них на уровне старшеклассников, а вот наглости не занимать. Ящерка уже показывает мне не только происходящее, но и путь от меня до Ольги. И я быстрым шагом отправляюсь туда. Глава 6. Пока я шел по торговому центру, ящерка продолжала транслировать для меня интересную сценку из цивилизованного настоящего. Трое аристократов в буквальном смысле слова проходу Ольге не давали, разве что за косички не дергали, словно школьники. Моя родственница эти пошлые и тупые приставания успешно игнорировала, отходя в сторону от протянутых лапищ, нацепив дежурный покер-фейс. Она уже проскользнула к выходу из отдела электроники, но тут дорогу ей перегородил еще один парень, судя по всему, дружок этих троих, хотя сам он выглядел гораздо крупнее и старше, чем остальные. А может, так казалось, потому что он носил ухоженную бородку и усы. «Модник, похоже. Какая встреча?» — протянул он, вставая перед Ольгой. «Простите, я спешу», — внучка сделала попытку протиснуться в дверь мимо него, но он тут же схватил ее за плечи и толкнул к стене. Не сильно, но разница в габаритах давала о себе знать. Это резко меняло ситуацию, и я ускорил шаг. Если молокососам я планировал надавать по шее или ограничиться словесной выволочкой, то этот тип уже заработал себе на инвалидность. «Ты разве меня не узнаешь, сладкая?» — проворковал тем временем бородатый, приблизив свою наглую физиономию к ее лицу. «А ты откуда ее знаешь?» — спросил один из его дружков. «Как откуда? Она мне уже как-то отсосала», — он заржал, Правда, не до конца. Сбежала с середины сеанса, не закончив работу. Так она сама напросилась на наказание. Радостно подхватил рыжий. Получается так, осклабился усатый и снова нагнулся к Ольге. Ну так что, доведешь дело до конца, можно прямо здесь, в соседнем отделе есть примерочная. Ольга закатила глаза. Я лечила нескольких представителей рода Хоффман, но только вы оставили столь безобразное впечатление. Я больше никогда не приеду к вам на вызов, и требую, чтобы вы сейчас же прекратили свои гнусные намеки. Ольга отчеканила эту отповедь ему прямо в лицо, ни секунды не сомневаясь и не чувствуя страха или трепета перед этими похотливыми скотами. «Так и надо, девочка», – мысленно похвалил ее я. А вот поведение сотрудников и охранников этого торгового центра меня удивило. Они тщательно делали вид, что ничего особенного не происходит. Будто несколько оборзевших уродов вовсе не зажали одинокую клиентку в углу. Аристократов настолько боятся, но ведь и Ольга по статусу не простолюдинка. Вот только у нее нет ни боевой магии, ни силы клана, стоящего за спиной. Кто сильнее, тот и прав. Усатый явно чувствовал себя вершиной местной пищевой цепочки. Но кроме дурного воспитания, я заметил еще одну причину его несдержанности. Этот тип настолько был переполнен энергией, что это было видно невооруженным взглядом. От слов Ольги, его аура буквально вспыхнула оранжевым всполохом, и он еле удержал себя в руках. Я хорошо знал эти симптомы. Переборщил со скверной, но самую малость. Серьезная передозировка приводит к недомоганию или даже коме. Организм не справляется с чужой энергией и попросту вырубается. А вот такое состояние, когда организм хватанул излишек, но сумел его переработать, характеризуется неконтролируемыми всплесками силы, своего рода боевое безумие. И если ее вовремя не откачать, то неминуем взрыв. Причем мощность этого взрыва может быть очень разной. Все зависит от собственной силы мага. Этот, к слову, был совсем не слабаком, хороший такой средний уровень, и заметил его состояние не один я, даже один из дружков сделал ему замечание. «Герман, осторожно, здесь нельзя колдовать», но замечание возымело обратный эффект. Усач снова полыхнул, причем на этот раз в прямом смысле. Возле его рук непроизвольно возникло огненное кольцо и тут же исчезло, но я успел заметить. Огонь – это хорошо, энергию этой стихии, как ни странно, усваивать проще всего. Усач шумно выдохнул и закрыл глаза, может быть, даже посчитал про себя до 10. К такой практике обычно прибегают 5-летние маги, которым трудно сохранять концентрацию. Но этот здоровый лоб недалеко от них ушел. Однако спустя пару секунд ему все-таки удалось вернуть себе самообладание, а затем он сразу же недовольно огрызнулся. «Я знаю, Чарли, все под контролем. Тем более, что нашей Саске все-таки придется закончить работу». Хочет она этого или нет, мне действительно нужен сеанс, и чем скорее, тем лучше. Он скривился. Ну же, хватит ломаться, я тебе даже заплачу. Ольга прождала хама презрительным взглядом и резко ответила. Вы, Хоффман, у половины города в черном списке. Нечего удивляться, что у вас очередная нестабильность энергии. Я с вас деньги брать не собираюсь и вправе отказать без объяснения причин. Ну уж нет, еще сильнее разозлился усач. Ты сейчас пойдешь с нами. Аристократку из себя строит, а на деле обычная пиявка. Последние слова я услышал сам без помощи теневого разведчика. Тут же увидел стоящую в позах зрителей троицу и широкую спину бородача. Мы даже встретились с Ольгой взглядами, отчего она, правда, почему-то вздрогнула. Странно, я думал, что в такой ситуации внучка будет рада меня видеть. Компания быдла аристократов вдруг зашлась хохотом. «Смотрите», — сказал рыжий, она наконец-то испугалась. «Неужели дошло, в каком ты положении, детка?» «Придурки», — первый раз за все это время проявила эмоции Ольга, «мне страшно вовсе не за себя, а за вас». «А, так вот оно что». Похоже, Ольга настолько впечатлилась недавними событиями, что теперь опасается, как бы здесь не появилось еще несколько трупов. Зря она так, я же не зверь, чтобы убивать без причины, у меня и другие методы имеются. Я слышал, здесь нужен лекарь, ухмыльнувшись, спросил я у обнаглевшей гоп-команды, а еще аристократы называется. А ты еще кто? Грубо среагировал усач. Проваливай отсюда, никто тебя не звал. Увы, продолжал широко улыбаться я, не могу пройти мимо, когда вижу нуждающегося в срочной помощи. «Ты кто такой?» – встрял рыжий. «Ты себя в зеркало вообще видел? Бомжи на теплотрассе одеваются лучше». Усач загоготал. «Это точно. Но даже если бы он выглядел лучше, я предпочитаю, чтобы мне отсасывали сладенькие девицы, вот как эта непокорная сучка. Нахрена мне этот урод, точно, точно, подлезал ему рыжий. Конечно, всех четверых можно убить, подсказал внутренний голос, и в каждом, скорее всего, найдется дорогущий самоцвет энергии. Но если это сделать здесь, на глазах у свидетелей, то, наверняка, придется задерживаться, подписывать какие-нибудь бумаги. В общем, все планы на смарку. Надо вырубить его так, чтоб никто ничего не понял. Ну, чё ты стоишь, не слышал, что ли? Вали, куда шел? Шагнул в мою сторону усатый. Идиот, раз в торговом центре запрещено колдовать, он решил напугать меня своей физической силой. Я немного выше, но заметно худощавее. Как примерно фехтовальщик перед борцом. Я сделал буквально один шаг вперед, оказываясь рядом. «Мужчина, вам нужна срочная медицинская помощь!» Нарочито громко воскликнул я, в расчете на зрителей. Усач сразу ощетинился и принял угрожающую стойку. Но я подозревал, что так просто он мне себя коснуться не даст. Так что заранее позаботился о том, чтобы мой теневой разведчик незаметно прополз вверх по его штанине. «А-а-а!» – завопил бородач, согнувшись и хватаясь за причинное место. Трое остальных замерли, переглядываясь и пытаясь понять, что за магию я применил. У вас такой нет. Ящерицы лишены зубов, но кусают достаточно больно, особенно за чувствительные части тела. Мой теневой страж сжал свои маленькие челюсти, как клещи. У-у-у-у. Любезничать с этим козлом я не собирался. А небольшая травма в паху — хороший и быстрый способ его отвлечь и сбить концентрацию. Так что, дождавшись, когда бородач забавно заскулит, я пришел ему на помощь, положив ладонь на лоб, но не для того, чтобы сразу выкачать из него энергию. Хрена с два он так легко отделается. Наоборот, я добавил собственной силы, чтобы переполнить его и без того нестабильный источник, подталкивая к взрыву. Аура усатого дурачка мгновенно полыхнула так, что это стало заметно даже неодаренным. Вот тут-то я и начал вбирать излишки скверны в себя, так быстро, как только мог. И, спустя несколько секунд, все было кончено. Хоффман обмяк в моих руках, и я осторожно положил его на землю, в этот раз, живого. Мне хватило опыта Суга, чтобы теперь действовать осторожнее и оставлять одаренным немного энергии. «Отвезите его домой», — сказал я шестеркам впавшего в кому придурка, «теперь с ним все в порядке, только нужно восстановить силы». Я продолжал играть роль доктора, и мне это даже начало нравиться. Ошарашенные физиономии моих оппонентов надо было видеть, что ни говори, а это превосходное прикрытие. Можно творить любую дичь, говорить при этом я, лекарь, и люди тебе поверят. Ты что сделал, ублюдок? Выпалил рыжий после продолжительного молчания. Да ты хоть знаешь, с кем связался? Это не имеет значения, пафосно заявил я. Как врач я не имею права пройти мимо человека, нуждающегося в помощи. Ольга, глядя на то, как серьезно я вещаю о подобных вещах, закрыла рот руками, еле сдерживая смех, но на нее никто внимания уже почти не обращал, все окружили меня. Что ж, значит, пора выбирать следующую жертву. Я присматривался к их аурам, пытаясь вычислить самого сильного. Жаль, но ни один из них до уровня усача не дотягивал. Конечно, энергия лишней не бывает, но лучше бы мне подвернулись ребятки помощнее. Но, к сожалению, даже ее выкачать у меня уже не получилось. На весь торговый центр раздался голос: «Нарушители порядка в отделе электроники, оставайтесь на своих местах, к вам уже выдвинулась служба безопасности. Попытка сбежать будет расценена как отягчающие обстоятельства при разбирательстве». Магии от этого громкого объявления я не почувствовал, так что, наверное, снова какое-то новомодное изобретение. Сбегать никто не собирался, гопники только чертыхнулись. «Тебе повезло, козел», — со злостью выплюнул рыжий, — «но только в том, что ты остался цел. Ты сейчас так попал, что еще пожалеешь, что мы тебя просто не прибили на месте». Я пожал плечами и терпеливо ждал, пока к нам подоспеет охрана. «Быстрее покончим с формальностями, раньше приступим к покупкам. День не резиновый, а у нас большие планы». Охранников было всего 6 человек, причем не одаренных, но с оружием и клановыми значками. Герб, кстати, показался мне смутно знакомым, но я не сумел сразу же вспомнить, кому он принадлежит. Даже в мое время было огромное множество мелких малоизвестных магических родов. Всех не упомнишь. Вместе с этой командой семенила невысокая женщина лет 45 с хмурым и недовольным лицом. В отличие от остальных она имела магический дар, но очень слабый, едва выраженный. А, Когда она подошла поближе, я сумел прочитать табличку у нее на груди. Эльза Франк, администратор. И она же обеспокоенно начала разговор, склонившись над усачом в магической коме. Что с ним? Он жив, жив, кивнул я. Передоз благодати, следом за мной пояснила Ольга. Да не было никакого передоза. Все они гонят, возмутился рыжий. Администратор покачала головой и быстро огляделась. Вокруг нас уже давно начала собираться толпа, и появление службы безопасности только привлекло новых любопытных зевак. «Пройдемте в служебное крыло», — коротко приказала она, и нас повели прочь от торговых павильонов. И Хоффмана тоже. Его положили на невесть откуда взявшиеся носилки и потащили следом. Правда, в какой-то момент наши пути разминулись. Возможно, его доставили в местный медотсек. Так что в кабинете администратора, в конце концов, остались только мы впятером. Я, Ольга и три шестерки пострадавшего, рыжий, кудрявый и темнокожий, которые, к слову, вели себя очень уверенно, словно уже все разрешилось в их пользу. И как только за нами закрылась дверь, рыжий снова вышел на первый план и распушил хвост перед Эльзой. Вы знаете, кого только что тронул этот кретин. Под кретином он, естественно, имел в виду меня, Германа Хоффмана. Каждый в этом районе, да и во всем городе, знает это имя. Я понимаю ваше возмущение, и, разумеется, я знаю его. Он, наш VIP-клиент, залебезила перед ним тетка. Но нам нужно немного времени, чтобы разобраться. Да что тут разбираться, вступил кудрявый. Ясно же все. Они развалились на стульях и глядели на нас с глумливыми ухмылочками. Представьтесь, пожалуйста, обратилась тетка ко мне. Мое имя Макс Рихтер, коротко ответил я. За мной назвала себя и Ольга, а вот гопников и просить не пришлось. Они только и ждали момента, чтобы озвучить свои фамилии, которые я, к слову, слышал впервые в жизни. Так же, как и фамилию Хоффман. Надо сказать, что за эту тысячу лет появилось слишком много доморощенных аристократов. А, учитывая слабость этих троих, я даже не стал запоминать их имена. Хватит с них и прозвищ, которые они от меня получили. Однако на администратора Эльзу их слова производили куда большее впечатление. Особенно часто она начинала заискивающе улыбаться, когда слышала фамилию Хоффман. Да и выслушивала она пока только их версию. Этот Рихтер – настоящий псих. Распинался кудрявый. Он без повода напал на нас троих, а Германа так вообще чуть было не убил. Ну вы и сами видели, в каком он состоянии. А что скажет его отец? Вклинился темнокожий. На этом моменте Эльза как-то резко побледнела. В общем, я уже хорошо понимал, что ее мнение склоняется далеко не на нашу чашу весов. И вообще, Рихтеры – обычные пиявки. Только больно много о себе думают, решил напомнить о себе рыжий, видимо, чтобы не упускать статус главного среди шестерок, Ольга это наверняка, специально подговорила своего родственничка, обиделась на Германа, что он больше не приглашает ее на сеансы лечения, из-за неприличного поведения, Ольга вспыхнула, но ответила довольно сдержанно, это неправда, все как раз наоборот, Эльза недовольно скривилась, но для проформы все-таки сказала, хорошо. «А что вы скажете об остальном?» «Я решил сам взять слово». «Вы одаренная?» Спросил я администраторшу. «Да, а какое это имеет отношение к делу?» Возмутилась она. «Как думаете, могли бы вы отправить в кому Германа Хоффмана?» Продолжаю я. Тетка хлопает ртом, словно рыба, не понимая моего вопроса. «Я, Хоффмана, так почему вы обвиняете в этом меня?» «Я, лекарь, боевым заклинанием не обучен». Герман Хоффман находился на грани энергетического срыва. Еще чуть-чуть и его сила вырвалась бы наружу, повредив имущество вашего торгового центра и, возможно, кого-нибудь покалечив. Брехня, перебил меня рыжий, но я лишь покачал головой и спокойно добавил. Очевидно, вы, эксперт в данном вопросе, я, да, с его стороны, было верхом легкомыслия идти в таком состоянии в людное место. Администратор тяжело вздохнула и устало потерла виски. Сразу видно, как не хочется ей принимать никаких решений по этому вопросу. Но, когда она, наконец, открыла рот, то сказать успела только половину фразы. «Конечно, мы примем меры касательно Макса Рих». Открылась дверь, и в комнату быстрым шагом вошел высокий подтянутый брюнет в деловом костюме. На вид ему было не больше 30, но серьезное сосредоточенное лицо выдавало человека, привыкшего командовать и решать проблемы. А еще это был маг уровнем повыше даже многострадального Германа. Эльза сразу расплылась в улыбке, а на ее лице явно прочиталось блаженное облегчение. «Господин Алидимир, рада вас видеть. Я сразу сообщила о ЧП в главное управление, но и не думала, что вы прибудете так быстро, затараторила она. Я уже побеседовала с участниками и задержала виновного. Макс Рихтер напал на этих людей. Мужчина, которого назвали Ализамер, словно врезался в стену. Ты хотя бы записи с камер смотрела? Изумился он. Нет, не успела, смутилась она. Но уважаемые люди, наши постоянные посетители в один голос свидетельствуют. Эти, что ли? Алидимир смерил взглядом трех аристократишек. Да, это друзья господина Хоффмана. Не слушая ее, мужчина повернулся ко мне. Господин Рихтер, позвольте вам выразить глубокую благодарность от лица клана Димир. Вам удалось предотвратить катастрофу в самый последний момент. Нам повезло, что вы оказались рядом. Пустяки, заявил я, это мой долг, как лекаря. Дядюшка Макс, закатила глаза Ольга. Похоже, я был первым лекарем с подобными взглядами. Вот и Алидимир удивился, но тем не менее бросился трясти мне руку. Эльза, бросил он, позаботься, чтобы наши гости получили подарочный сертификат торгового дома на максимально возможную сумму, и проследи, чтобы они остались всем довольны. От этого зависит твоя дальнейшая карьера, которую ты сегодня едва не завершила. Да разве так можно? Не выдержал рыжий. Герман Хоффман серьезно пострадал из-за действий этой пиявки. Алидимир даже на него не взглянул, только отчеканил. Хоффманам также будет предъявлен штраф за нарушение порядка во владениях рода Димир. Никто не имеет права заявляться на территорию другого клана в состоянии близком к неконтролируемому взрыву. Но как же, все еще не сдавались дружки Германа. Мы уже передали Хоффмана представителям его рода, так что и вам здесь задерживаться незачем. Оплатите штраф и свободны. Штраф, ответа он их не удостоил, только обратился к администратору со словами: «Эльза, остальное на тебе». А затем Алидимир покинул кабинет так же стремительно, как в нем появился. Три пары злобных глаз тут же уставились на администратора. К счастью, мне уже не пришлось слушать их вопли. Эльза тут же вручила Ольге какой-то предмет, видимо, тот самый сертификат, заверила, что скоро подойдет, и вежливо проводила из кабинета. Очевидно, срывать злобу за начальственную выволочку она собралась на трех проштрафившихся. Ну что ж, приятно им повеселиться. Эмридимир, лидер большого клана и владелец сети торговых центров, любил держать все дела под контролем. Он был человеком старой закалки, который упорно трудился, чтобы поднять свой род на тот уровень, на котором они сейчас находились. Он помнил взлеты и падения многих одаренных и знал, что потерять все можно в одно мгновение, а вот приобрести для этого нужно многое. Талант, терпение, воля и даже везение. Эмри считал себя мудрым и стойким человеком и не позволял себе расслабиться даже после многих веков упорной работы. Нет, по-настоящему доверять он мог только себе самому. К тому же Эмри любил власть и все ее атрибуты. Он любил свою империю, огромные деньги и роскошный небоскреб в центре города. Из окна его кабинета открывался потрясающий вид. Такой могут себе позволить лишь единицы, да и внутри офиса обстановка не хуже. Он признавал исключительно дизайнерскую мебель, выполненную по индивидуальному заказу. А на стенах висели картины не хуже, чем в музеях. Своей частной коллекцией он тоже очень гордился, но выставлял ее на показ среди обычных работяг, будто бы она ничего не стоит. В этом также было его понимание статуса. Он мог себе это позволить, но, чтобы наслаждаться всем этим, нужно упорно работать. И Эмри не отлынивал, ежедневно вникая во все, что происходит с его бизнесом. Вот и сейчас он открыл сводку о сегодняшних происшествиях, лениво просмотрел отчет о количестве пойманных за руку воришек, а потом замер, вглядываясь в отчет об инциденте с одаренными. Аристократы не часто поднимают бучу во владениях его рода, так что он не мог пропустить такое событие. Но вот имя, которое промелькнуло в отчете, заставило его ощутимо побледнеть. И это при том, что он был смуглым и жгучим брюнетом. Макс Рихтер. Эмри, нахмурившись, всматривался в видео с камер наблюдения, максимально увеличивая лицо отличившегося лекаря. В конце концов, он судорожно схватил трубку телефона и набрал чей-то номер. «Али, я насчет сегодняшнего инцидента, да, с Хоффманами, но это не важно. Я хочу, чтобы ты выяснил все, что касается этого Рихтера. Да, ты меня правильно понял. Я хочу, чтобы ты выяснил о нем все, что возможно. Докладывать будешь мне напрямую, лично, в любое время дня и ночи». Глава 7. Мы вышли из кабинета администратора с подарочным сертификатом в руках. Я привык, что, принося извинения, Люди дарят что-то вещественное, лошадей, драгоценности, деревни. Но мир изменился, так что я доверился мнению Ольги, а она тут же принялась изучать подарок. Мне тоже было любопытно, потому что выглядел он как небольшая энергетическая сфера синего цвета, которая по воздуху следовала прямо за ней. Размером она была не больше шарика для пинг-понга. И, судя по тому, как у внучки заблестели глаза, с подарком для нас и впрямь не поскупились. 100 000 кайнов. Я и подумать не могла, что нам дадут настолько жирный сертификат. Кайнов. А что, старое доброе золото уже не в ходу? Поинтересовался я. В ходу, но с ним все сложно. Пояснишь, деньги легкомысленного отношения не терпит. Если сложно, то лучше разобраться сразу. Особенно, если клан Рихтеров на мели. Я уже привычно стал считать Ольгу частью клана, даже не ставя ее в известность. Ольга начала объяснять. Уже пару сотен лет золотом почти не пользуются. Все потому, что появились сферы. Это такие кошельки, как этот сертификат, только цветами отличаются. Каждая сфера магически привязана к одному единственному владельцу, что очень удобно. Их и украсть практически невозможно, и места они не занимают. Все твое состояние всегда с тобой. Тем более, что все золото можно легко перевести в кайны в любом отделении банка. Это что же, тебе сейчас просто подарили кайны? Она замотала головой. Нет, сертификаты, это те же сферы с кайнами, но они не привязаны к владельцу, как индивидуальные сферы-кошельки, зато прикреплены к месту, где ими можно расплатиться. Например, эти я могу потратить только в торговых центрах Демиргрупп. Покажи свою собственную сферу, попросил я ее. Конечно. Ольга подняла руку ладонью вверх, и словно от ее кожи отделился еще один энергетический шарик. По размеру примерно такой же, как и сертификат, только светился другим цветом, зеленым. Ольга вздохнула и добавила: «В детстве я мечтала о золотой сфере, но пока так на нее и не заработала. А в чем разница?» Не мог не спросить я. «Золотую сферу могут получить только VIP-клиенты банка. Там огромное количество самых разных бонусов, собственные ассистенты и так далее. Но самое главное, она открывает практически любые двери». Она вдруг смутилась, но все-таки пояснила: «Это статусная вещь, что-то вроде мечты о красивой жизни». Я тем временем внимательно разглядывал эту ее сферу. Интересная магия, и, кажется, я даже узнаю почерк. Банк принадлежит роду Шицер.